Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, что ваш сын Миша гомосексуалист? Что? Ваш сын Миша гомосексуалист. А кто это говорит? Ну, знакомый, скажем так, доброжелатель. Ага. Это с 4-го этажа. Я это не говорил, нет. Как, какой? Да, нет. Я из другого дома вообще. А, он как хорошо, да. Да он не только гомик. Ага. Он и наркоман. И наркоман? Да. Он мне не говорил. Ой, правда, что ли? Нет. Ну, он вот недавно двух человек зарезал. Ё-моё, серьёзно? Ой, серьёзно, да. Угу. Еще что вам рассказывать про Мишу? Я не знаю, я просто вот видел, вот тут он... Да? С мальчиком. Ну, а я по голосу вижу, что ты педик. Ну, да. Голубой, блядь. Ну, да, я... Я что ли, вся улица трафит тебя или через одного? Ой, женщина, не надо такого говорить. Да, конечно, говорить. Да. У меня есть постоянный мужчина. Да? Да. Ну, вот я рада за вас. Я хотел про вашего сына сказать. Что... А о чем мне про него говорить-то? Я его родила, я его воспитала. И что ты мне скажешь? Ну, женщины плохо воспитали. Ублюдок, блядь. Не ублюдок. Сейчас я тебе, сука, покажу. Я сейчас на 4-м этаже, пока свет горит, я, блядь, сейчас разъебу там. А при чем тут? При чем тут? А ни при чем. Падла ебаный, сколько тебе платят за это? Я не с 4-го этажа. Сука, хорошо, что записывается все. Я не с 4-го этажа. Урод, блядь. Женщина, что, поговорить не с кем? Не с кем поговорить, ты, блядь, до такой нищеты дошел, что, блядь, звонишь по чужим телефонам. Почему? Я про вашего сына хотел. Что, тебе оплатили копейку, ты, блядь, звонишь сюда? Ну, заплатили, мудак, ну что? Мудак ебаный. Заплатили, ну проститутка, что? Проститутка, блядь, который за копейку готов позвонить кому угодно и оскорбить кого не угодно. Правда. Не знаю человека. Женщина, не оскорбляй. Урод, я, блядь. Я вашего сына знаю. К сожалению, у нас сейчас нет дома. Оставьте свое сообщение после сигнала.